О таком прогрессе в родном мире я мог только мечтать. Когда я вышел из здания ранговой комиссии и сел в машину, раздался звонок моего мобильника. Рашт, о, наконец-то, я уж думал, он с концами исчез. Нет, я понимаю, что договоры между родами согласовываются долго, но не настолько же. Дайхи, вроде, были заинтересованы не меньше меня, а дополнительных пунктов в договор я добавил не так уж много. Юристы давно должны были все согласовать. Правда, когда я принял звонок, Рашт заговорил не об этом. Он нашел подходящее место для нашего будущего автосервиса и приглашал меня на осмотр. В любое время, когда мне будет удобно. Учитывая нетерпение Эксера, в следующие дни мне будет не до того, а отодвигать встречу с Раштом на неделю, не дело. Подчиненные не должны ощущать, что начальству не до них, так можно убить весь энтузиазм. Ладно, сейчас прокатимся по банкам, а вечером посмотрю, что нашел Рашт. Договорившись о времени встречи, я распрощался с Раштом и откинулся на спинку кресла. Денек предстоит насыщенный. Глава 18. В поездку по банкам мы собрались, как на боевую операцию. Что Тахир, что Рахи задрали уровень паранойи до небес. Видимо, сказывалось то, что это последняя поездка, больше наследства Рихард Дамар не оставил. Правда, противник об этом знать не мог, но столь простые аргументы моих магов не успокаивали. Или это я сам слишком расслабился? Новый мир оказался ко мне очень добр. Как ни крути, я легко тут прижился. И даже несколько боев этого впечатления не меняли. В общем, я не стал спорить с ближниками, тем более, что от меня ничего особо не требовалось. Все имеющиеся в наличии артефакты я в любом случае взял бы с собой, включая одноразовый щит ранга владыка от Эксера. Маршрут разработали без меня. Первым на нашем пути был небольшой банк, в котором располагалась обезличенная ячейка. До банка добрались без приключений, внутрь я тоже вошел спокойно. В ячейке оказались артефакты для моей охраны. Десяток комплектов, каждый из которых состоял из усиленного щита, лечебного артефакта и маскирующего полога. Все ранга профессионал. Рихард Дамар заботливо приложил к артефактам пояснительные записки, с которыми эти артефакты обычно продавались. Щиты нам уже не критичны, хотя запас не помешает, да и при расширении состава бойцов рода пригодятся. А вот маскирующие и особенно лечебные артефакты очень в тему. Они, конечно, не очень сильные, на ноги словно по волшебству не поставит, но кровь остановит и, в отдельных случаях, даже в стазис погрузит. Часа на полтора-два. В общем, довести до лекарей с таким артефактом можно даже тяжелораненого. Тахир и Рахи обрадовались новым игрушкам, как дети. Причем Тахир ожидаемо вцепился в лекарские артефакты, а Рахи – в маскирующие. Безопасник даже хотел на ходу изменить схему моей охраны, но Тахир не позволил. И правильно, новые артефакты надо испытывать и хорошо понимать их плюсы и минусы. А все нестандартные схемы движения и последующего боя, с которыми клановые бойцы не были знакомы прежде, требуют еще и предварительной отработки на полигоне. Лекарские артефакты Тахир раздал сразу, там бойцам ничего делать не надо, артефакты сработают сами, если потребуется. А маскирующие мы пока отложили. Около следующего банка Рахи сообщил, что за нами следят. Этого я ожидал, а вот того, что Рахи сумеет опознать топтунов, нет. Однако мой безопасник с уверенностью заявил, что это люди Черути. Причем не рода Харум, как в прошлый раз, а именно главного рода клана Черути. Интересно, то ли Харум поняли, что сами не справляются, то ли это отражение какой-то их внутренней возни. В любом случае, теперь против нас точно работает весь клан Черути, и это нужно учитывать. Следующий банк сделал меня богаче на 3 миллиона. Неплохо, но уже не впечатляет. Еще один банк принес еще 2 миллиона. Я смотрю, Рихард Дамар был не только параноиком, но и очень практичным человеком. По сути, он оставил своему сыну только самое необходимое. Аварийный комплект артефактов для самого мальчишки. Щит, атаку и лечебку. Комплект артефактов для бойцов. Щит, лечебку и маскировку. И деньги. Довольно много денег, если все сложить воедино. Ничего лишнего и в то же время более чем достаточно, чтобы выжить, скрыться и начать все с нуля. Разве что методика выявления абсолютов сюда не вписывается. Но если бы не она, то и все остальные заначки не пригодились бы, скорее всего. Род просто ни за что и незачем было бы уничтожать. Мы объехали все банки, которые оставались, но так и не дождались нападения. Рахи сказал, что вокруг нас были только топтуны. Это не силовики, совершенно другая специализация, а чужих боевиков мы так и не заметили. Как ни странно, на обратном пути Рахи был куда более мрачным, чем в начале нашей поездки. «Лучше бы напали», — коротко пояснил он, когда я спросил его, в чем дело. «А теперь непонятно, когда и чего конкретно от них ждать. Вы же понимаете, что они так просто не отступятся». «Понимаю», — кивнул я. Рахи не стал нагнетать, молча кивнул в ответ и отвернулся к окну. На встречу с Раштом со мной поехали и Тахир, и Рахи. После подозрительно мирной поездки по банкам маги были на нервах. Мрачное пророчество Рахи только подлило масла в огонь. Я не стал отказываться, пусть прокатится и успокоится. И у Тахира, и у Рахи масса своих обязанностей, они просто не смогут сопровождать меня постоянно. Пару дней со мной покатаются и сами это поймут. Может, заодно сообразят, что нужно активнее искать людей. Даже еще один маг ранга профессионал снял бы с Тахира самовольно взваленную им на себя обязанность везде меня сопровождать. А уж еще один мастер точно закрыл бы все вопросы. Про договоренность о двух неодаренных водителях я даже не заикался пока. Бессмысленно давить на моих магов сейчас. Мы в спорах потеряем столько же времени, за сколько они сами осознают, что не могут быть со мной постоянно. К тому же, боевой комплект артефактов неодаренным все равно требуется, и, чтобы собрать его, тоже нужно время. Когда мы приехали на место, Рашт уже ждал меня. Место было удачным. В спальном районе между центром и клановым поясом, чуть в стороне от широкополосной магистрали, которая вела прямиком за город. Если рунные цепочки Ашу действительно окажутся популярными среди аристократической молодежи, им будет удобно заезжать к нам по пути домой. Да и просто приехать сюда из кланового пояса займет максимум полчаса. Это не говоря уже о клиентах-простолюдинах, которых вокруг тоже немало живет. Господин Дамар приветственно склонил голову Рашт. Его предупредили, что мы подъезжаем. Рашт встретил нас, стоя в распахнутых воротах. Я вышел из машины сразу, Рахи встал за моим плечом молчаливой тенью, а Тахир отогнал машину на стоянку и занял позицию возле ворот. «Уважаемый Рашт», — кивнул я в ответ. Предполагаемое место для автосервиса было внушительным зданием, которое стояло на огромной огороженной территории. Практически напротив въездных ворот располагался вход в административное здание, справа к нему примыкали ремонтные боксы с ямами и подъемниками, между оградой территории и боксами была просторная стоянка. Все ворота и двери были распахнуты, так что понять предназначение помещения не составляло труда. Боксов было много, я насчитал больше десятка. На противоположной стороне еще боксы есть, проследив за моим взглядом, подсказал Рашт. Для нас это явно избыточное количество, по крайней мере, поначалу. Хотя тут можно еще и мойку с шиномонтажем поставить. Услуги простые, но востребованные. Да иметь все в одном месте для клиентов будет удобно. Сдал машину и забыл. Получил обратно уже не просто отремонтированную, а еще и вымытую и на новеньких колесах. «Идемте, я все покажу», — предложил Рашт. Экскурсия в его исполнении оказалась познавательной. Судя по всему, Рашт тут был не в первый и даже не во второй раз. Он уже успел все распланировать и найти применение каждому помещению. Мысленно разместил и офис, и склад, и бухгалтерию, выделил комнаты для переодевания и отдыха работникам, и даже мойке с шиномонтажем нашлось место. В целом, мне здание понравилось. «Уважаемый Рашт, как у нас дела с договором?» Начал расспрашивать я, когда мы обошли всю территорию и вернулись к въездным воротам. «Юристы согласовали основной договор с Дайхи», — ответил Рашт. «Буквально вчера вечером сообщили мне, что договор готов к финальной вычетке. Все ваши правки они отстояли, Дайхи внесли несколько своих дополнений. Если вас все устроит, то можно будет подписывать. Договор у вас с собой?» «Да, конечно», — кивнул Рашт. «Заберу, посмотрю», — сказал я. «А с приложениями что? Разделительная ведомость готова?» «Пока нет», — покачал головой Рашт. «Люди Дайхи посмотрели наши предложения, кое-что мы с ними обсудили, о чем-то договорились, о чем-то нет, но для принятия таких решений нужны собственники». «Логично. Разделительная ведомость в текущем виде у вас тоже с собой?» «Разумеется». Я кивнул. «Работу с бумагами я сам скинул на Рашта, и здесь претензий к нему нет. Сделал, что смог в рамках своих полномочий. Принимать решение о разделении работ между моим родом и Дайхи он не имел права и даже не пытался в эту область влезть. А место под автосервис кто нашел?» – спросил я. «Я», – ответил Рашт. «Я осмотрел несколько предлагаемых в аренду помещений. Это самое подходящее, Если я правильно понял предполагаемые масштабы рунной модернизации господина Ашудахи, я видел, мне кажется, они быстро станут популярными. Нам нужно иметь запас на расширение. Дахи здесь были, уточнил я. Да, они все согласовали, небрежно кивнул Рашт, а я поднял на него тяжелый взгляд. Сначала согласовать помещение с Дахи, и только потом пригласить меня, так мог вести себя собственник по отношению к стороннему инвестору, и то это было бы на грани, а для наемного работника такие решения далеко за пределами его полномочий. Я мог бы ожидать подобного, относись Рашт ко мне как к ничего не понимающему юнцу с самого начала, но никакого затаенного высокомерия в нем не было, иначе я просто не доверил бы ему свой бизнес. Впрочем, тогда дело не касалось непосредственно сферы, в которой Рашт считал себя специалистом. «Уважаемый Рашт, вы на кого работаете?» – ровно поинтересовался я. «На вас», – с недоумением ответил Рашт. И это было не наиграно, он, похоже, правда не понял, чем я недоволен. «Тогда почему вы сначала согласовываете помещение с Дахи, и только потом, со мной? Я хотел сразу показать вам результат своей работы, господин Дамар», – несколько неуверенно ответил Рашт, – «а не дергать вас по мелочам». «А, я понял, то есть в вашем представлении Дахи, это проходной этап согласования, а решает все большой босс в моем лице?» – слегка усмехнулся я. «Ну да», – подтвердил Рашт, – «ясно, передо мной клановый боец, который никогда не имел дела с иерархией за пределами военной машины своего клана. Плохо, что я об этом не подумал сразу и не объяснил Рашту, что к чему, но хорошо, что это выяснилось на раннем этапе. Это так не работает», – покачал головой я. «Мы с Дахи равноправные партнеры, и вы, уважаемый Рашт, хоть и не являетесь слугой моего рода, в глазах Дахи представляете именно род Дамар. Вы – мой человек. Когда вы приходите к Дахи с каким-то предложением, они по умолчанию считают, что я в курсе и согласен. За вашей спиной они всегда видят меня, точно так же, как я буду видеть самих Дахи за спиной их людей». Рашт неосознанно втянул голову в плечи. «То есть я вас подставил?» – сделал вывод он. «Да», – подтвердил я. «В данном случае это не критично, помещение мне нравится и я готов его одобрить. Однако одобрять его я должен был до того, как вы показали его Дахи. Сейчас, даже если бы мне что-то не понравилось, у меня уже нет возможности от него отказаться». «Почему?» «Потому что схема подчиненный сотворил ерунду, а я не в курсе, сработает только один раз. В случае повторения подобного, на совместном бизнесе можно ставить крест. Никто не будет работать с партнером, который не в состоянии управиться со своими же людьми. На такого партнера нельзя полагаться. Учитывая мой возраст, один раз мне такое простят. Скорее всего, простят. Однако я буду просто вынужден уволить человека, который меня так подставил. И даже после этого моя репутация в глазах Дахи будет, мягко говоря, не очень хорошей. Мне это не нужно. Поэтому сейчас я объясняю вам все так подробно. Поэтому же я настаиваю, чтобы с любыми вопросами вы приходили сначала ко мне. Лучше вы зададите сотню лишних вопросов, чем не зададите один, который действительно важен. Это понятно? Понятно. Прошу прощения, господин Дамар, склонил голову Рашт. Я не имел злого умысла, я действительно неправильно понимал ситуацию. Больше такого не повторится. Хорошо, кивнул я. Тогда давайте пройдемся по деталям. Сколько стоит аренда этого помещения? Нужен ли какой-то залог или платеж за несколько месяцев вперед? Рашт встрепенулся и начал говорить. Поначалу чувствовалась его скованность, его серьезно ошарашила совершенная ошибка. Однако я больше не возвращался к этой теме. Мы обсуждали рабочие моменты, и он быстро втянулся в разговор. Место, кстати, он и правда нашел хорошее, да и в остальном продумал почти все детали. Кое-какие моменты упирались во взаимодействие с Дахи и ту самую разделительную ведомость работ между родами, но это уже за пределами полномочий управляющего. В рамках своих обязанностей Рашт сделал все, что нужно, а договор с Дахи мы подпишем в ближайшие дни, я надеюсь. «Дядя, можно?» Глава клана Чарути поднял взгляд на приоткрытую дверь своего кабинета и улыбнулся. «Заходи, Джан. Что у тебя?» «Виктор Дамар». Глава клана кивнул на кресло. Девушка закрыла за собой дверь кабинета и устроилась в кресле перед его рабочим столом. «Сегодня Виктор Дамар совершил вояж по нескольким банкам», — сообщила она. «Все счета закрыты, обезличенные ячейки освобождены. Я думаю, это был последний этап». «Почему? И так слишком много?» —

которые предназначались для первого курса магических академий. Один по бытовой рунике, второй по боевой. Не то чтобы я лелеял надежду сходу разобраться в древней защите, но общее представление иметь обязан. Хоть руны с пульта управления смогу читать и понимать, а то как слепой котенок. Да и тыкаться наугад или дергать учителя по каждой мелочи не хотелось. Другое дело, что все упиралось во время, которого мне вечно не хватало. Но я хотя бы попробую, наверное. Глава 20. После школы я поехал в имперскую канцелярию. Манудайхи, заместитель начальника особой канцелярии правопорядка по делам несовершеннолетних, принял меня сразу. «Приветствую», — улыбнулся он, едва я вошел в его кабинет. «Проходите, присаживайтесь, Виктор». «Добрый день, господин Дайхи», — склонил голову я и двинулся к его рабочему столу. Усевшись в кресло, я даже не успел ничего сказать. «Честно говоря, я не думал, что вы так быстро приедете», — произнес он. Я вопросительно вскинул брови. «А, это случайность», — догадался Дайхи. «Я только сегодня утром отправил вам письмо с официальным приглашением нанести мне визит сюда, в имперскую канцелярию. Видите ли, документы об эмансипации никогда не присылаются с курьером. Их всегда лично вручает тот чиновник, который ставил подпись на прошение и давал делу ход. Я обязан убедиться, что молодой человек понимает всю меру ответственности при вступлении во взрослую жизнь раньше положенного срока. И, в моем понимании, письмо должно было только-только дойти до адресата. Я еще не видел письма», — слегка улыбнулся я. «Заехал к вам спросить, все ли в порядке и не требуется ли от меня еще что-то в рамках процедуры эмансипации», — изящно оценил Дайхи. «Так вежливо меня еще не спрашивали о задержках оформления. Благодарю». «Что ж, вижу, нам с вами не требуется долгих бесед», — улыбнулся Дайхи. «Вы более чем разумны и аккуратны в формулировках, а значит, и в остальных вопросах не должны попасть впросак. Тем не менее, я обязан уточнить, вы изучали законы, какие именно?» — спросил я. «Про общегражданские кодексы, начиная с уголовного, мы речь не ведем», — хмыкнул Дайхи. «Эти вещи обязаны знать даже несовершеннолетние. Я имел в виду положение о свободных родах, например, или гражданский кодекс в части прав и обязанностей главы рода. Еще не успел», — честно признался я. «Зря, молодой человек, очень зря», — покачал головой Дайхи. «У меня есть время. Если хотите, могу дать вам хотя бы общее представление о самых важных моментах, на которые вам стоит обратить внимание. Буду безмерно благодарен», — склонил голову я. Дайхи одобрительно улыбнулся и начал говорить. «Надо сказать, он свое дело знал и ни минуты времени не потратил зря. Абсолютно все вещи, о которых он говорил, я тоже счел важными и достойными внимания. Помимо законодательства, Дайхи прошелся еще и по этикету, по той части прав и обязанностей главы рода, которую я и сам недавно вспоминал. 2 часа спустя у меня гудела голова, однако я стал обладателем массы полезной информации. «Поздравляю, господин Дамар», закончив импровизированную лекцию, сказал Дайхи и протянул мне толстый пакет документов. «Добро пожаловать во взрослую жизнь». «Благодарю», — улыбнулся я. «С этого момента я не только совершеннолетний, я еще и глава рода Дамар, официально. Скажите, господин Дамар, у вас еще осталось время?» — поинтересовался Дайхи. «Я бы хотел обсудить с вами деликатный вопрос, который не связан с вашей эмансипацией». Я бросил взгляд на часы, но больше машинально. Школа и без того уничтожила все мои планы на сегодня, а отказать Дайхи после такого вступления я не мог. И не только из благодарности за его лекцию, меня просто любопытство съело бы. «Конечно, господин Дайхи», — кивнул я. «Тогда приглашаю вас пообедать со мной», — улыбнулся он. «Обсуждать родовые дела на работе — это некрасиво. Я стараюсь не использовать свое служебное положение таким образом». «Как скажете», — улыбнулся я в ответ. Старейшина Дайхи привел меня в симпатичный ресторанчик буквально за углом от здания имперской канцелярии. Здесь, в центре, хватало всевозможных кафе и закусочных, и этот ресторан, на первый взгляд, ничем не отличался от них. Скромная вывеска, стеклянная дверь, ступеньки в полуподвальное помещение. Внутри было чисто, вкусно пахло, играла легкая инструментальная музыка без слов. Людей было мало, обеденное время уже подходило к концу. Старейшина Дайхи сразу посоветовал мне попробовать несколько блюд, и я решил к нему прислушаться. Мы сделали заказ и попросили принести нам чай сразу, вместе с холодными закусками. Попробовав салат, я оценил вкус Дайхи. Да, этот ресторан действительно стоил того, чтобы его посетить. Старейшина Дайхи тем временем налил себе чая и задумчиво вертел чашку в руках. «Видите ли, в чем дело, господин Дамар?» – неторопливо начал он. «Наши юристы полностью согласовали договор по совместному бизнесу с вами. Однако пока шло согласование формулировок, одновременно в роду обсуждались перспективы, и мы пришли к неожиданному выводу». Дайхи замолчал и сделал глоток чая. «Еще один интриган на мою голову. Кто их учил так тянуть жилы из собеседника, а?» Тем не менее, я молча ждал продолжения. «Мы бы хотели, чтобы доля в совместном бизнесе стала личной собственностью Ашу, наконец», — сказал Дайхи. Я удивленно вскинул брови. «Дайте мне минутку», — произнес я. Дайхи понимающе кивнул. Его предложение меняло многое. До сих пор совместный бизнес рассматривался нами как равное партнерство двух родов. То есть в случае трудностей можно было бы рассчитывать и на денежные резервы обоих родов, и на их специалистов, и даже на военную силу, если уж на то пошло. Личная собственность предполагает участие всего одного человека. Конечно, в случае чего родичи могут помочь Ашу, но могут и не помочь. Та же силовая защита бизнеса при таком раскладе, скорее всего, ляжет на меня. И не потому, что сейчас у Ашу нет ни денег, ни людей. Он просто не будет заниматься этим направлением. Ему не нужна личная гвардия, у него род есть. И лично его род прикроет в любом случае. А вот его бизнес, не факт. Голодать-то он не будет никогда, вне зависимости от положения дел на автосервисе. С другой стороны, требовать от Дайхи серьезно вкладываться в совместный бизнес я не планировал изначально. Сейчас я им не ровня, как ни крути. И прежде, чем я встану на ноги, пройдет немало времени. В общем, винить их в том, что они не желают прикрывать новое дело, а отчасти и меня, именем своего рода, сложно. Впрочем, тут я уже откровенно гадаю, у них могут быть какие угодно причины. «Могу ли я спросить о ваших мотивах?» – произнес я. «Конечно», – с готовностью кивнул Дайхи. «Мы считаем, что ответственность пойдет Ашу на пользу. Я видел отчет поверенного о вашей встрече. Ашу и на разработку простых рунных вязей согласился неохотно, а уж вникать в сопутствующие вопросы и вовсе не стал. И сейчас ничего не изменилось, всеми делами занимается род, а Ашу ни разу не спросил, как дела с договором. Он бы не узнал, даже если бы мы с вами не договорились и решили не подписывать договор. Или узнал бы об этом ближе к концу года, совершенно случайно, и это еще оптимистичный прогноз». Я понимающе усмехнулся. «Увлеченные изобретатели, они такие, да. Если дать ему волю», — продолжил старейшина Дайхи, — «Ашу с головой уйдет в свое изобретательство и рискует напрочь потерять связь с реальностью. Если же нагрузить его ответственностью за дело, которое может дать ему ресурсы для того самого изобретательства, он волей-неволей начнет искать баланс между реальностью и своими стремлениями. Нам не нужен сумасшедший ученый, нам нужен твердо стоящий на ногах артефактор, который делает то, что действительно востребовано, и в стране, и в мире». С такой точки зрения я на это не смотрел, однако не мог не признать, что старейшина Дайхи прав. 18 лет – это перепутье, которое может определить всю дальнейшую жизнь. И да, я был согласен с Дайхи. Позволить Ашу с головой уйти в свои разработки, не заботясь больше ни о чем, очень спорный вариант. Желание рода Дайхи привить ему самостоятельность, я понимаю. Правда, нет гарантий, что на этом пути Ашу будет более эффективен как изобретатель, но гарантий вообще нет, нигде и никогда. «Благодарю за пояснение», — кивнул я. «Однако в таком случае, боюсь, нам придется полностью пересматривать договор». «Не обязательно», — слегка улыбнулся Дайхи. «Мы готовы отдать вам контрольный пакет. Доля в 51% будет вашей, господин Дамар. У Ашу останется 49%. Все стратегические решения по развитию совместного бизнеса будете принимать вы. За вами всегда будет последнее слово. При этом у Ашу остается блокирующий пакет», — понимающе улыбнулся я. «Но для того, чтобы он мог им воспользоваться, ему придется вникать не только в рунику». «Именно», — довольно кивнул Дайхи. «Общий замысел Дайхи я понял. Однако совершенно не факт, что Ашу захочет во всем этом разбираться. И уж тем более не факт, что он сможет втянуться. Вполне может оказаться, что в какой-то момент Ашу просто сложит руки и будет тупо ждать прибыли, а тянуть все дело буду я один. Зачем мне тогда вообще партнер? Чтобы было, кому половину прибыли отдавать. Не проще выкупить у Дайхи те разработки, которые Ашу уже сделал для автосервиса, и на этом распрощаться с ними. И все-таки нам придется многое обсудить заново», — господин Дайхи, произнес я, если в целом вы не против, господин Дамар, улыбнулся Дайхи, то, скажу по секрету, мой род готов пойти на серьезные уступки. Нам не безразлична судьба Ашу, и нам бы очень хотелось, чтобы вы дали ему этот шанс. О гарантиях для меня вы тоже подумали, я надеюсь, слегка улыбнулся я. Например, о приоритетном выкупе доли Ашу в случае, если он не захочет воспользоваться своим шансом. Разумеется, господин Дамар, кивнул Дайхи, я могу прислать вам новую версию договора. Посмотрите, подумайте, а на словах скажу, что мы будем присматривать за Ашу и за вашим совместным бизнесом. В крайнем случае мы или подхватим дело сами, или продадим долю Ашу вам вместе с правами на все его разработки, которые вы к тому времени будете использовать в своем бизнесе. И Ашу будет в курсе, что сидеть в своей лаборатории и получать прибыль, ничего не делая, у него не выйдет. Что ж, в таком виде это приемлемо. За контрольный пакет я, пожалуй, готов рискнуть. Тем более, что никаким иным способом я его не получил бы. Ни сейчас и ни в ближайшее время уж точно. К тому же, изначально был риск того, что Дайхи по праву силы, и не столько военной, сколько из-за наличия куда более обширных ресурсов и специалистов, чем у меня, захотят перехватить контроль над совместным бизнесом. При новом раскладе этот риск сводится к нулю. Также, есть и политические плюсы. Совместный бизнес с одним аристократом, это не то же самое, что с родом, который является стержнем неслабого клана. Я только сегодня в школе думал о том, что мне стоило бы отстраниться от кланов, и Дайхи преподносит мне эту возможность на блюдечке.